Школе отеля вспыхнул свет. Электрический фонарь, стоявший все так же прямо, остался на прежнем месте перед портье. Тот забыл его потушить. «Стало быть, вы обо всем договорились, мадам Блен?» «Да, обо всем. Вы меня выручили. Она иногда требует почти невозможного. Вы давно с ней знакомы?» «Целую вечность, месье. Я 20 лет прослужил в отеле к ее мужу». «Значит, она вправду жена Люсьена Блена?» «Безусловно, месье. Чей же еще, по-вашему, ей быть женой? Извините, но когда Блен умер, мне было 10 лет, я мог его и не знать». «Конечно, месье, конечно. Я к вам не в претензии. Вы еще так молоды». «Если я не ошибаюсь, он держал скаковых лошадей». «Форма жокеев, зеленой куртки, белой шапочки». Я дал себе слово запомнить: зеленой куртки, белой шапочки. Отныне два этих цвета неразлучно связались для меня с белокурыми волосами Кармен Блен. Портье наклонился ко мне. «Я начал работать у Блена в Аравиле, конюхом. Так что, сами понимаете, давненько это было. Я знал Блена еще до того, как он на ней женился». Он метнул быстрый взгляд направо, налево. Может быть, боялся, что кто-нибудь подслушает. «Я очень люблю мадам», — сказал он, понизив голос. «Очень. Только после смерти Блена она все пустила по ветру. Это не ее вина. Не могла она заниматься конюшней, впрочем, и ничем другим тоже. Когда я думаю, что воровили больше нет, а я вот служу портье в здешних горах, то я на нее не сержусь». Его морщинистая кожа приобрела вдруг кирпичный оттенок, то ли от волнения, то ли от гнева. Я не осмелился расспрашивать дальше, боясь пробудить в нем слишком горестные воспоминания. Он выпрямился и набрал полную грудь воздуха. «Стало быть, я бронирую купе для чемоданов мадам Блен и место в спальном вагоне для вас? В поезде, который отходит завтра вечером. Так ведь, месье?» «Да, только мне не хватит денег, чтобы...» «Не беспокойтесь, месье. Об этом позаботится мадам Блен». И вдруг снова обрел решительный тон и холодноватую вежливость, приличествующую его должности. У дверей отеля остановился грузовичок. Грузовичок крытый зеленым брезентом. Шофер долго ждал, сидя на подножке. «Ты взял все чемоданы из шале Люсьена Блена?» — спросил портье. «Проверь, старина, проверь!» — откликнулся шофер, кудрявый блондин с повадками старого рыжего тренера. Портье выдал из кармана листок бумаги. Потом обернулся ко мне. «Сегодня днем она позвонила мне и сообщила полный перечень чемоданов. Посмотрим сначала те, что взяты в шале». Он направил электрический фонарь в недра грузовичка. «Кофр, кожаный коричневый саквояж, два чемоданчика крокодиловой кожи, четыре бежевых чемодана, шляпная картонка». Он то и дело сверялся со списком. «И еще четыре матерчатых чемодана, отделанных кожей, которые она оставила здесь». Чемоданы были оставлены у барьера портье. Шофер и я сам перенесли их в грузовичок. Портье протянул мне конверт. «Ваш железнодорожный билет». Я сел рядом с шофером. Портье встал на подножку. «Не знаю, как вы справитесь на вокзале в Сен-Жерве. Носильщиков там нет. Ты поможешь ему, Анри?» «Поглядим», — откликнулся шофер. «Счастливого пути», — сказал портье. «И передайте от меня привет с мадам Блен». Шофер тронулся с места. Одной рукой он держал руль, другой протянул мне пачку сигарет. «Эта дама всегда путешествует с таким багажом?» «Не знаю». Я и в самом деле ничего не знал. Я катил по горной дороге в неизвестность. Поезд стоял на вокзале минут 10. Как на фотоснимке вижу я пустынную платформу и желтый свет из приоткрытой двери зала ожидания. А чуть поодаль две тени — носильщика и шофера грузовичка, сидящих на тележке. Они курят. Я опускаю вагонное стекло и слышу их приглушенные голоса. Потом поезд плавно трогается. Сумерки еще не наступили, я любуюсь пейзажем. Горы, лесопилки, речушки, шале, белые пространства с уже обнажившимися кое-где травой и скалами. В отрочестве я несколько лет проучился в колледже в здешних местах. И каждый раз, когда я покидал Верхнюю Савойю, у меня слегка щемилось сердце. Соланж, Клюз, Экс-Лебен, озеро и заброшенные понтоны. И вот теперь в Верхней Савойе я познакомился с мадам Люсьен Блан. В коридоре ни души. Вагон пуст. Единственный пассажир в этом поезде. Я размышляю над тем, какой судьбе он меня влечет. Я открываю раздвижную дверь купе, потом закрываю ее за собой. Поднимаю голову вверх и при свете ночника разглядываю один за другим чемодан и Кармен. Спал я мало. Поезд на всех парах проскочил первые пригородные вокзалы. Я не чувствовал ни малейшей усталости. Вильнёв, Сен-Жорж, Мезон, Альфор. По прибытии на Лионский вокзал я подумал, что отныне моя жизнь потечет по новому руслу. И бросил взгляд на часы. Было 7:25 утра. Я окликнул двух носильщиков. И пришлось повозиться с кофром. «Доставить ваш багаж на стоянку такси?» «Да, на стоянку такси», — неуверенно подтвердил я. Они шли рядом, толкая свои тележки, а я вышагивал за ними с той же, что и они, торжественностью. Порывшись в карманах, я нашел 30 франков 270 сантимов. Накануне, когда поезд отходил от Сен-Жерве, я обнаружил, что потерял бумажник. Носильщики уже приготовились грузить чемоданы на тротуар возле стоянки такси. «Простите, вы не могли бы поставить их где-нибудь не на самом ходу?» — пробормотал я. Тогда, взявшись за свои тележки, они снова зашагали по платформе к ресторану «Тренбле», и там загородили створку двери одним из чемоданов мадам Блан. А потом вдвоем сгрудили чемоданы у ступенек, ведущих в ресторан. Я заплатил им, а когда они ушли, сел на кофр, который они положили на пол. В кармане у меня оставалось всего 3 франка 75 сантимов. Ехать со всеми этими чемоданами на метро было невозможно. Я прошел по безлюдному ресторану. В глубине, в баре, официант в белой куртке поджидал первых клиентов. Я попросил у него телефонный жетон и в кабине стал шарить во внутреннем кармане куртки в поисках телефона мадам Люсьен Блан. С бьющимся сердцем я набрал Трокадеро 1528. Ответил мужской голос. «Могу я попросить к телефону мадам Блан?» «Мадам спит». Несколько секунд молчания. Наконец мужской голос спросил: «Кто это говорит?» «Это насчет чемоданов, мадам Блен». «Насчет чемоданов, мадам?» Голос смягчился. «Да, насчет чемоданов. Не знаю, как их ей доставить. Машины у меня нет. Я на Лионском вокзале». «На Лионском вокзале?» «Да, со мной кофр и десяток чемоданов, которые мадам Блен поручила мне на лыжной станции». «Послушайте, я не могу будить мадам. Что же мне делать?» «Я пришлю за вами 2 машины, месье. Прямо сейчас». 2 машины, вы говорите, на Лионском вокзале?» «Да, у ресторана Тренбле». 2 большие черные машины, взятые на прокат. Они остановились одна позади другой, и шоферы, оба в бежевых костюмах, вышли из них одновременно. Я помог им погрузить чемоданы. Опустив спинку двойного заднего сиденья, большой из машин, они поместили и кофр. Меня восхитила легкость, с какой они перетаскивали чемоданы, словно это не составляло для них ни малейшего труда. Я сел в головную машину рядом с шофером. Он медленно тронулся с места, а вторая машина следовала за ними на расстоянии нескольких метров. К ветровому стеклу была прикреплена табличка «Шоферы Франции». Бульвар Дидро, Аустерлицкий мост, Было 9 часов утра. Я опустил стекло. В машину проник легкий ветерок, пропитанный ароматом листьев и пыли. Шофер небрежно вел машину, придерживая руль одной рукой. Другой шофер двигался за нами почти вплотную, так что порой машины едва не сталкивались буферами. Мы ехали по набережным вдоль ограды ботанического сада. В какой-нибудь сотне другой метров от нас в глубине квартала высился купол госпиталя Вальдеграс, где минувшей осенью меня продержали 3 месяца, прежде чем навсегда освободить от воинской повинности. 7 лет в колледже, полгода казарм и 3 месяца Вальдеграс. Отныне никто и нигде не сможет меня замуровать. Никто. Наконец я начинаю жить. Я до конца опустил стекло и оперся локтем на его край. На набережных уже зазеленели платаны. Мы проезжали под сводом их крон. По улицам струились потоки машин. Наш автомобиль скользил совершенно бесшумно. Приглушенно играло радио. Помню, когда мы подъезжали к мосту Согласия, оркестр исполнял «Апрель в Португалии». Меня так и подмывало насвистать эту мелодию. Париж, освещенный весенним солнцем, казался совершенно незнакомым городом, куда я попал в первый раз. От набережной Орсе за мостом инвалидов веяло в это утро очарованием Средиземноморья и каникул. Точно мы ехали по Ла Круазет в Каннах или же по английской набережной в Ницце. Мы проехали через Сену по мосту Альма. Вторая машина катила с нами рядом. Шоферы переглядывались. Потом машины свернули на улице Жана Гужона. И в самом ее начале одна за другой остановились, въехав колесами на тротуар.